Об авторе. Кристофер Хитченс родился 13 апреля 1949 года в Англии. Он окончил колледж Бэллиол Оксфордского университета. Кристофер написал более 20 книг и памфлетов, в том числе сборников очерков, критических статей и репортажей. Его книга «Бог невелик. Как религия все отравляет» была номинирована на Национальную книжную премию 2007 года, вышла в финал и стала международным бестселлером. Мемуары «Хитч-22» вышли в финал Национальной премии книжных критиков 2010 года в номинации «Автобиография». В 2011 году вышел сборник избранных статей «Возможно». Газета «Нью-Йорк Таймс» включила его в список 10 лучших книг года. Кристофер Хитченс в качестве приглашенного профессора читал лекции в новой школе в Нью-Йорке. Он был профессором факультета журналистики Калифорнийского университета Беркли. Он писал статьи, критические рецензии для множества журналов, в том числе для Vanity Fair, Atlantic Slate, Times Literary Supplement, Nation, New Statesman, World Affairs, Free Inquiry. У Кристофера было трое детей. Он умер в Хьюстоне 15 декабря 2011 года.